что впервые владевшее Бориской, так переполняло его сердце, что простые обычные слова казались ему теперь тусклыми, невыразительными. И он стал складывать строки наподобие песни. И тогда слова, обращенные к Фитинье, зазвенели, переливаясь, как лучи солнца на влажном весеннем лугу, полились свободно и плавно, как волны Москвы-реки, задумчиво, как пенистые облака в Поднебесье. В такие часы хотелось совершить для людей что-то большое, такое большое, как этот мир, что раскинулся перед ним. На базаре. Выйдя из ворот Кремля, Иван Данилович зашагал запыленными улицами, пустырями в крапиве, едва заметным кивком головы, отвечая на низкие поклоны встречных. На князе, несмотря на жаркое время, длинный темный опашень, шапка с меховым околом, на ногах короткие зеленоватые сапоги из софьяна. Походка его казалась скользящей, так бесшумно двигался он. Поодаль от князя, поглядывая по сторонам, шли несколько вооруженных воинов. Только Бориска, ловкой и гибкой, как молодой барс, весь какой-то пружинистый, вот-вот свершит прыжок, следовал в двух шагах от князя, щуря веселые синие глаза. Его лицо с широким вздернутым носом, тонкой кожей, неярким румянцем, золотистой бородкой было смелым, задорным и вместе с тем добродушным. На перекрестке улицы Калита снял шапку, перекрестился перед иконой на столбе и пошел дальше мимо часовен, курных изб с оконцами, затянутыми воловьими пузырями. Миновав кладбище, он, наконец, очутился на базаре. Отовсюду на него устремились опасливые и любопытствующие взоры. Там, где он хотел пройти, возникал свободный проулок. По обрывкам фраз, необычности шума, выражению лиц, князь сразу почувствовал, что базар чем-то встревожен, но не мог понять чем, и насторожился. Увидев Бориску, Андрей Медвежатник издали дружески подмигнул юноше, и тот, поняв этот знак как вопрос, «Помнишь ли, не зазнался ли?», ответил ему веселым подмигом. Калита почти миновал рыбный ряд, когда Андрей, кивнув вслед князю, процедил сквозь зубы: «Главный обиратель!» Степан опасливо отодвинулся от Андрея. «Мы не судьи, ан люди!» Сверкнул глазами Андрей, и ноздри его гневно раздулись, и желваки забегали на загорелых щеках. Бориска, уже успевший узнать цену, сокрушенно сказал, возвращаясь к князю: «Дороговизна! Катер жи, рубль!» Калита нахмурился, подумал с горечью: «Оттого и дорого, что почти все татарину идет». К князю бочком подошел божий человек Гридя в черной рваной рясе. О нем шла молва. 7 лет назад ободрал Гридя козла, надел свежую козлиную кожу. Она усохла, въелась в тело. Юродствует, и не поймешь, малоумен ли, прикидывается ли, а говорит все без опаски. Вот и сейчас, притворно трясясь, испытующе посверливая князя глазами, Гридя запричитал: «Ты, татар, дури, дури, вокруг пальца обводи. Люди не осудят, что в Орду ездишь. Лучше к ним езди, чем они, грабежники, к нам. В Твери гарью пахнет, не пусти огонь на Москву». И запел визгливо, протяжно, задирая вверх редкую бороденку: «Господи, благослови раба твоего Ивана». Иван Данилович бросил Гриде монету: «Молись за тишину в Москве и на Руси». Сам дальше пошел. Услышанное от Гриди было важно. Понимал, не свое он говорит, а то, что в толпе, в рядах слышит. Значит, знали. К татарам ездит не для истинной дружбы. Провались они пропадом, а потому что надобны эти поездки Руси. Почему Гридя о Твери так сказал? Это встревожило. Может, опять милые соседи затеяли, что против Москвы? Спалить ее хотят. Или у самих что произошло? Так послухи прискакали. Верные люди были у Калиты повсюду, а в коварной Твери тем более, неспокойна она. Недобрые замышляют тверские князья-раздорники против Москвы. Подступали с боем к ней, наводили на Русь иноземцев, помышляли изменить отчине, утвердить свою власть. Погубили брата Ивана, Юрия, что с новгородцами ходил против шведов, соединял русские силы. Разве думали о всей Руси, о том, как сбросить с шеи татарский аркан? Дробили землю, в ослеплении своем помогали подлым татарам лиходейничать.